Он давно подозревал, что Бретаэль занят не заговором, а парламентскими интригами. Все же он не ждал, что его папашу произведут в спасители Отечества. Стоило огород городить, и, проглотив зевок, Люсьен подумал, хоть бы они скорее кончили. Ему хотелось поговорить с муж. Грандель поддержал Бретаэля. «Ты са наименьшее зло. Только необходимо оторвать его от шайки Фуже. Вчера мне сказали, что Фуже передал Тесса ту самую фальшивку. Я, конечно, сейчас же обратился к Тесса. Скажи на милость, в чем меня обвиняют?» Он был архилюбезен, но от объяснения уклонился. А план ясен — поднять шум в комиссии. Классическая диверсия, чтобы спасти Блюма, а не выволокут очередную сенсацию. Дюкан возмутился. «Я не думал, что Фуже способен на такую низость. Он на меня производил впечатление честного человека. Солдат Вердена? И вот очернить политического врага. Но вы, Грандель, их заклеймите. С вашим ораторским талантом. Обидно, что я вынужден ждать. Я даже не могу как следует подготовиться, не зная содержания этой фальшивки». Бретель пояснил. «Я тоже пробовал объясниться с Тесса, но он увиливает, ставит на обе карты. А вы с ним старые друзья. В конечном счете, победой на выборах он обязан мне. Причем он не верит ни на грош в эти инсинуации. Что вы хотите? Человек связан партийной дисциплиной, боится прогневать масонов, Рио». Люсьен смутно улыбнулся и вдруг сказал: «Отец — честный человек, но тряпка». Депутаты занялись подсчетом голосов. Около 70 радикалов будут голосовать против Блюма. Правительственное большинство тает, но оно тает слишком медленно. А ждать нельзя. Через месяц Германия зашевелится. Вывезут сенаторы. Кайо поклялся содрать шкуру с Блюма. Дюкан проворчал. Кайо — лиса и пораженец. Обсудили программу будущего правительства. Первое условие — Тесса рвет с коммунистами. В судетском вопросе твердая политика, но не перегибать палки, постараться найти компромисс, приемлемый для обеих сторон. Немедленное признание генерала Франко, послать Лаваля в Рим, нужно пока не поздно договориться с Муссолини, контроль над прессой, кредиты авиационной промышленности, на этом настаивал Дюкан, 60-часовая рабочая неделя. Бретель добавил для Монтиньи: при захвате заводов применять вооруженную силу. Здесь Монтиньи разошелся. Газами, исключительно газами, как грызунов. Добавьте ускоренное судопроизводство. Смертная казнь за террористические акты. Мы еще доберемся до мерзавца, который кинул бомбу в Союз. Такого мало гильотинировать. Бретель посмотрел на тупое лицо Монтиньи. От этого дурака можно ожидать всего. И, сославшись на срочные дела, Бретель откланялся. Остальные перешли в гостиную. Жозефина искала глазами Люсьена, но он и не поглядел на нее. Он сел рядом с муж и завел салонный разговор о новой постановке пьесы «Жерарду» «Троянской войны не будет». «Название удачное. Идут, чтобы успокоиться». Муж шепнула: «Четверг. Его не будет. Я тебе сама открою». Дюкан, горячась, доказывал Гранделю, что пора перейти к активной политике. «С Италией или против, все равно. Дело не в Судетах, но в чешской линии Мажино». «Конечно. Но не нужно забывать, что Судеты немцы, а Гитлер заявил, что на Западе у него нет никаких притязаний». Дюкан взволновался. Он что-то выкрикивал. Слов нельзя было разобрать, казалось, он жует резину. Грандель улыбнулся. «Вы абсолютно правы». Передней Люсьена нагнала Жозефина. Не глядя на него, она сказала скороговоркой: «Люсьен, если с вами что-нибудь случится, не забывайте, я для вас готова на все». Он был растроган, но сдержал себя. «Спасибо. Здесь холодно, вы простудитесь». У нее показались на глазах слезы. «Да чего я вас ненавижу!» На улице дул резкий восточный ветер, и Люсьен поднял воротник пальто.